Он встал, пожал нам руки. «Идите», — сказал он мне, — «прямо во двор и на улицу. Виктор уйдет позже. Вы еще его сегодня увидите». Я опять миновал кухню. Все тот же мужчина по-прежнему стоял у окна. Рука его была засунута в карман. Только сейчас я догадался, что он, вероятно, охранял Пронина. На улице у ворот тоже стоял какой-то человек. Кто знает, свой или чужой. Я прошел мимо, он не последовал за мной. Дома я выбрал нужные открытки, проверил список, переписал, спрятал в сейф. К вечеру пришел Железнов. «Ну как?» — спросил я. «Все в порядке», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Попробую связаться с людьми, которым я возил вас в гости». «К утру вернетесь?» «Навряд ли. Машину надо поберечь», — сказал Виктор. «А вы пока собирайтесь». Через час он ушел. Я поехал искать Янковскую. В гостинице ее не было. Мне сказали, что она почти не бывает у себя. Я нашел ее по телефону у Гренера. «Я хотел бы вас повидать», — сказал я. «Приезжайте», — пригласила она. «А ваш жених не будет недоволен?» «Он вернется не скоро», — объяснила она. В квартире Гренера она чувствовала себя полной хозяйкой. «Я готов к расчету», — сказал я. «Агентура Блейка у меня как на ладони». «Правда», — обрадовалась она. «Я все время колебалась, получится или не получится». «Кому же отдать список?» — спросил я. «Польману?» «Ни в коем случае», — воскликнула она. «Вы должны отдать Гренеру. Но можете передать мне. Я сама вручу ему. Мы привезем хороший подарок за океан». Но вдруг как облако печали пробежало по ее лицу. «А может быть, повременить?» — неожиданно предложила она. «Мне жаль вас. Как только вы отдадите список, вам предложат вернуться в Россию. Там все горит у Тейлора. Для вас найдется дело». «Чему быть, того не миновать», — философски ответил я. «Попадете за океан и быстро все забудете». «О нет», — сказала она, — «вас я не забуду». «Полетите на самолете?» — спросил я. «Да. Сначала в Испанию. Но самолет пришлют из-за океана». «И полетите со своего аэродрома?» «Да. Гренер сразу захватит все свои книги и материалы». «А вам не помешают?» — заботливо осведомился я. «Кто?» — удивилась Янковская. «Дачу охраняют эсэсовцы, а они подчинены Польману». Я усмехнулся. «Дачу или аэродром?» «И то, и другое», — сказала Янковская. «О том, что там аэродром, почти никто не знает. Там всего 10 эсэсовцев, и их еще ни разу не сменяли, так что болтать было некому. А для того, чтобы туда не проникли любопытные, достаточно и одного десятка». Я узнал то, что мне было нужно узнать. Да Янковская не пыталась что-либо скрыть. Она считала меня своим человеком. И ее самоуверенность усилила еще скорый отъезд за океан. Она строила большие планы насчет своего будущего. Она немного изменила себе только тогда, когда я совсем уже собрался уходить. Сев за стул, она подперла голову ладонями, жалостливо на меня посмотрела и сказала: «Ох, Андрей! Если вы все-таки попадете когда-нибудь за океан, разыщите меня. Я сделаю для вас, что смогу». Распрощались мы очень церемонно. В передней, помимо Янковской, меня провожал один из гренеровских денщиков. И здесь, пожалуй, следует отметить, что все, что происходило со мной, с Железновым, с Прониным в течение этого года, не было следствием каких-либо случайностей. Все было результатом правильных умозаключений, точного расчета, тщательной предусмотрительности и непоколебимой выдержки духа. У наших людей, с которыми мне приходилось общаться в оккупированной Риге, многому можно было научиться. Счастливый случай всего лишь один раз пришел к нам на помощь, и таким случаем на этот раз явилось отсутствие Железнова. Ночью ко мне на квартиру нагрянули гестаповцы. Польман не походил на Эдингера. Ко мне в друзья он не набивался, не доверял мне, впрочем, как и всем остальным, и предпочитал никого ни о чем не предупреждать. Гестаповцы искали Железнова,